Так как госпожа Цзи тоже во что бы то ни стало хотела попасть на экзамены, пришлось и ее под вымышленным именем включить в список, который тут же был отправлен в уездное управление. Вечером Гуй Чэнь, Лань Инь и Хун Цюй проводили госпожу Лян, госпожу Ци, госпожу Линь и, пожелав им всем спокойной ночи, вернулись к себе. Расположившись у открытых окон, девушки завели беседу, наслаждаясь вечерней прохладой. Гуй Чэнь достала тетрадь, в которой была переписана вся надпись яшмовой плиты из беседки слез, и показала ее Лань-Ин и Хун-Цюй. Те, так же, как в свое время и Жо-Хуа, не могли там прочесть ни одного слова. Когда же Гуй Чэнь подробно рассказала им всю историю с беседкой и надписями на плите, девушки невольно раскрыли рты от удивления. В это время белая обезьянка, которую привез с собою Сяо Фэн, подбежала к девушкам и тоже принялась рассматривать список. «Может быть, эта обезьянка умеет читать?» — смеясь, заметила Лань Инь. «Это пока неизвестно», — ответила Гуй Чэнь. «Когда я на джонке переписывала все это, обезьянка все время сидела рядом и посматривала, что я пишу. Помню, я еще в тот раз сказала, что она может считать, что сделает великое дело, если передаст эту надпись человеку, владеющему кистью, и он напишет повесть, которая станет известной по всей стране, не зная только, поняла ли она, о чем я ей говорила». «Ах, вот как! Тогда понятно, почему она и сейчас с таким любопытством смотрит на эту тетрадь», — пошутила Хун Цюй и, смеясь, спросила обезьянку. «Так как смогла бы ты выполнить это великое дело?» Как бы в ответ на это обезьянка фыркнула, дважды кивнула головой, схватила тетрадь и выпрыгнула в окно. Девушки в совершенной растерянности молча смотрели ей вслед. Вдруг в воздухе что-то просвистело, и они увидели, как через то же окно в комнату впрыгнула какая-то девица, вся в красном. Короткая кофта из красного шелка, красные шелковые штаны, на голове красный шелковый платок, повязанный узлом на лбу, маленькие вышитые узором красные туфельки, широкий красный пояс, а за поясом меч в красных ножнах. Лицо девушки рдело пунцовым румянцем. На вид ей было лет 14-15, не больше, и она была очень хороша собой. Неожиданное появление незнакомки повергло девушек в испуг и недоумение. Первая пришла в себя Гуй Чэнь. «Кто вы такая? И почему вы ворвались сюда среди ночи?» — обратилась она к девушке в красном. «Моя фамилия Янь», — ответила та. «А кто из вас Сяо Шань?» «Моя фамилия Тан», — ответила Гуй Чэнь. «Сяо Шань меня называли раньше, а теперь, выполняя волю отца, я ношу другое имя — Гуй Чэнь. Но откуда вам известно мое скромное имя?» В ответ на это девушка в красном низко ей поклонилась. Гуй Чэнь, в свою очередь, поспешила ответить ей поклоном. Затем незнакомка обратилась к подругам Гуй Чэнь и осведомилась об их фамилиях и именах. Когда после взаимных приветствий и поклонов все сели, девушка в красном сказала: «Меня зовут Цзисяо. Родом я из Гуаньнэй. Мой дед когда-то был начальником вашей области, и здесь он заболел и умер. Отец мой был очень беден. Мы не могли вернуться на родину, и потому все так и остались в вашей области, где мой отец учительствовал. Мои родители несколько лет тому назад скончались, а старший брат мой Янь-Я еще 3 года тому назад уехал на военные состязания и не вернулся. Так что живу я теперь одна с бабушкой, которой уже 80 лет. Не так давно я узнала о том, что наша государыня ввела женские экзамены на ученые звания, и мне очень захотелось попытать свое счастье. но бабушка моя стара и не может сопровождать меня, а других родственников у меня нет и некому отправиться со мной. Живу я здесь по соседству, всего через несколько домов отсюда, так что я давно знаю вас по имени и слышал о ваших талантах. Сегодня я узнала, что вы вернулись домой, и, набравшись смелости, решилась лично явиться к вам с просьбой, чтобы вы разрешили мне поехать вместе с вами на испытание, если вы не погнушаетесь взять меня с собой, и мне удастся добиться хоть какого-нибудь успеха, я век вас не забуду. Оказывается, она и есть та девушка, рыцарь меча, которая значится в списке 100 цветов, — подумала про себя Агуйчень и обратилась к Цзысяо. Я не раз слышала, как мой отец восхвалял высокие достоинства начальника вашей области, почтенного господина Ян Цинтяня, и не думала, что дочь этого верного долгу начальника живет тут рядом. Я очень рада, что мне посчастливилось встретиться с вами, и рада буду поехать вместе с вами и буду просить вас не оставлять меня своими советами и указаниями в пути. Я непременно попрошу дядюшку лично сообщить вам, как только будет намечен день отъезда. Но вот скажите, что... Как вы сумели преодолеть стены и заборы и попасть сюда, если вы живете через 2-3 дома от нас? Когда я была еще девочкой, отец обучал меня боевым приемам, — ответила Цзысяо. — И если бы нас даже разделяли не несколько домов, а расстояние в несколько ли, я и тогда вмиг была бы у вас. — А скажите, вы сейчас не встретили никого на пути? — спросила у гости Гуйчень. — Нет. Я видела только белую обезьянку, которая пронеслась мимо меня с какой-то священной тетрадью в руках. — А откуда вам известно, что тетрадь священная? — спросила Гуйчень. — Я так полагаю. Она была озарена ярко-красным сиянием, и лучи этого сияния возносились до самых небес. Именно поэтому я и не решила схватить обезьянку. — Это моя тетрадь, — сказала Гуйчень. — Ее стащила та самая обезьянка, которую вы видели. Скажите, а вы не могли бы догнать обезьянку и вернуть мне эту тетрадь? «Если бы тетрадь стащили у вас грабители или воры, — ответил ей на это Цзысяо, — я бы могла попытаться вернуть ее вам. Но этого священного зверька, у которого над головой сияет нимб святости, а под ногами клубятся облака, который тысячелетними трудами постиг путь великой истины и в одно мгновение одолевает расстояние в десятки тысяч ли, этого зверька мне не догнать. Да кроме того, раз обезьянка эта постигла путь великой истины, она бы вдруг ни с того ни с сего не стащила вашу тетрадь. Почем знать? Может быть, эта тетрадь не должна была оставаться у вас в руках, и обезьянка отнесла ее туда, где ей следует находиться. Но скажите, откуда взялась у вас эта тетрадь и эта обезьянка? Тогда Гуйчень подробно рассказала Цзысяо о том, где она нашла стелу с удивительной надписью, как появилась у них белая обезьянка, и как, благодаря этой же обезьянке, она обнаружила узел с вещами отца и в прошлом году отправилась разыскивать его на Пенлай. Уже одно то, что обезьянка эта раскрыла вам место пребывания вашего отца и тем самым направила вас на Пенлай, где вы увидели священную стелу, одно это говорит, что поведение обезьянки было необычным. Ведь она уже достигла разумного постижения сути вещей. Если просто так вздумала стащить вашу тетрадь, то не сбежала бы с ней. Скажите, а не приходилось ли вам раньше замечать, чтобы у нее были подобные намерения? — Нет, ничего такого я не замечала, — ответила Гуйчень. — Правда, как-то раз я шутя сказала ей, и тут Гуйчень подробно рассказала Цзысяо о том, как она однажды на джонке посмеялась над обезьянкой.